Ольга сказала, что еще подумает, но поблагодарила меня за такой ответ. Думаю, что скоро на свет появится новая огромная империя, и это станет первым шагом к объединению всего мира. Да, наверняка придется повоевать с теми, кто будет держаться за свою власть до самого конца, но что такие люди смогут противопоставить мощи двух великих держав со всеми их виртуозами и технологиями, которые мой род так активно вводит в обиход. Решив все дела с императрицей, я решил ненадолго заскочить в Лавинина, чтобы поздравить Юрца и проверить, как обстоят дела в городе. Каково же было мое удивление, когда наш алкомак поведал мне, что готовится к свадьбе, да еще и сразу на двух девушках. Надо же, и тут от меня не отстает, молодец. Юра выглядел очень довольным, и я предложил ему на недельку отправиться на теплые берега океана вместе с невестами. Он рассказал мне про Лену и спросил моего одобрения, как патриарха рода. Но разве я мог отказать? Конечно же нет, ведь кто я такой, чтобы стоять на пути у любви, да и девушка эта показала себя с лучшей стороны и уже давно служила роду Лавининых, а предрассудков по поводу ее происхождения у меня не было. Они, в принципе, были мне чужды, ведь сам я оказался аристократом в этом мире по чистой случайности. Разве что другие аристократы империи могут попробовать высказать свое фи, мол, как это так, князь, а женится на двух простолюдинках. Но лично мне до них нет совершенно никакого дела. Лавинины давно уже показали, что они могут делать, что хотят, в адекватных рамках, конечно, и ни с кем считаться не станут. Если у кого-то возникнут претензии, пусть придут и выскажут, но я что-то сильно сомневаюсь, что так поступит хоть один аристократ. Поэтому еще больше обрадованный Юра отправился собирать вещи, а я решил навестить Машу, с которой мы уже довольно давно не обсуждали текущие дела. Наверняка, там скопилась куча бумаг, которые мне нужно подписать, и это дело далеко не одного дня, но что поделать, даром клонирования я, к сожалению, не обладаю. Так что приходится выбирать, где важнее находиться в тот или иной момент, но раз уж Маша мне пока ни разу не звонила за время моего отсутствия, значит, дела идут более-менее нормально. Маша обнаружилась в своем кабинете, где сидела, как всегда, закопанная в бумаге и полностью погруженная в работу. Она очень обрадовалась, увидев меня, и сразу же вывалила огромную кипу бумаг, которые мне предстояло посмотреть и подписать, но я поспешил ее огорчить, сообщив, что зашел ненадолго, и меня не будет еще, как минимум, неделю, а то и больше. Пока так, Маш, извини, я с улыбкой смотрел на ее растерянное выражение лица. Я оказался вовлечен в дела не то что государственной, о мировой важности, и их нужно закончить в первую очередь. Я понимаю, Виктор Николаевич, девушка горестно вздохнула, но и вы постарайтесь понять меня. Аристократы империи буквально разрывают нас на части, требуя аудиенции с князем Лавининым. Я уже даже не знаю, как им отказывать. Говори всем, что я на специальном задании императрицы, а что, практически правда ведь, и обязательно приму всех, но немного позже, а особо ретивым намекни, что если они будут продолжать в том же духе, то и ни о каком сотрудничестве речи быть не может. Можешь ссылаться на меня, говори таким, что, мол, у князя Лавинина тяжелый характер, я не против. Да как я могу, Виктор Николаевич? Маша даже немного покраснела. Ладно, ничего страшного, подождут немного, я решил сменить тему, есть что-то чрезвычайно срочное, что не терпит отлагательств, конечно. Помощница тут же достала увесистую папку и принялась быстро листать. Вот, к примеру, к нам просится на службу элитная сотня магов Речи Посполитой, бывшая личная гвардия их короля. Говорят, что готовы принести любые клятвы. Что с ними делать? А это, наверное, адепты нашей драконорожденной кнопки. Мне было смешно наблюдать за реакцией ничего не понимающей Маши. Потом расскажу, не бери в голову. В принципе, принимай, это хорошая сила. Лишними не будут. Пусть только Миша пообщается с ними, и клятвы они должны принести самые строгие. Хорошо, ваша светлость, Маша что-то записала себе блокнот. Так, дальше у нас вопрос по расширению Лавинина. Появилась возможность приобрести некоторые окрестные земли по довольно неплохой цене, только владельцы хотят в качестве оплаты получить пространственные кольца, что скажете? Покупай, без вопросов, я ответил моментально. Кольца не несут в себе какой-то угрозы, так что я готов расплачиваться ими, только не ниже аукционной цены, ну ты сама все знаешь. Принято. Девушка продолжила листать папку, Так, вот еще один важный момент. Мобильная сеть в столице готова к запуску, требуется только ваше подтверждение. А также граф Звонарев сообщил, что тоже может запустить несколько небольших пробных сетей. Запускайте, давно пора. И графу передай, что может меня не спрашивать каждый раз, пусть действует по своему усмотрению. Это тоже вопрос несложный, ему явно виднее, что и когда делать, опыта графу в подобных вещах не занимать. Поняла вас, сделаю. Маша сделала запись в блокноте и начала выискивать еще информацию. Вот, еще один момент, касающийся непосредственно Лавинина. В связи с большим наплывом новых жителей, стало катастрофически не хватать мест в школах и детских садах. Народ пишет письма с просьбами открыть дополнительные. Маш, ну неужели я должен лично решать такие вопросы? Вот этот момент меня немножечко даже разозлил. Я же дал тебе все полномочия, касающиеся благополучия города и его жителей. Чего-то не хватает. Исправьте в срочном порядке. Я же не могу одновременно налаживать отношения с американским королевством, ставить порталы по всему миру, уничтожать варадерцев, поляков и прочую нечисть, а попутно собственноручно заниматься строительством детских садов. Простите, Виктор Николаевич, помощница виновато поклонилась, я просто подумала, что это довольно затратное мероприятие, ведь нужно не только построить новые здания, но и нанять кучу работников, вот и решила обратиться лично. А что, у нас есть финансовые проблемы? Я не совсем понял, откуда взялась такая экономия, неужели у Маши случилась правдеформация? Нет, что вы, финансовые показатели только растут, род богатеет с каждым днем. Ну и в чем тогда проблема? Все-таки, ей немного не хватает решительности, но ничего, научится еще. Маш, пойми, во всем, что касается финансов и благополучия населения, я полностью тебе доверяю. Поступай так, как считаешь нужным, меня даже ставить в известность не обязательно. Потом как-нибудь, как будет свободное время, обязательно почитаю отчеты и выпишу тебе премию. Да что вы, Виктор Николаевич, не заслужила я премию, да я и так получаю столько, сколько не каждый министр зарабатывает. Девушка снова виновато поклонилась. Нормально ты получаешь, ровно столько, насколько приносишь пользу, а может даже и меньше. Я обязательно займусь зарплатным вопросом, как только появится свободное время. Я на несколько секунд задумался, вспоминая, что хотел сказать, а, точно, вспомнил. Маш, нанимай еще людей, расширяй штат. Вчера Техас официально перешел в нашу собственность, а там живет несколько миллионов человек, и графство граничит с аномальной зоной. Я хочу отправить туда доверенных людей, чтобы они провели полный аудит и подготовились к масштабной стройке. Я хочу организовать военное поселение прямо на границе зоны. Ох, Виктор Николаевич, но это же куча работы. Помощница даже присела в кресло, будучи в шоке от навалившейся на нее работы. Если позволите, я сама хотела бы поехать туда. Это же другой континент, другая страна. Ну, страна скоро может стать общей, скажу тебе по секрету, чтобы ты была максимально готова к грядущим изменениям. Глаза Маши продолжали округляться все больше и больше. Вероятно, скоро императрица Ольга и король Джон поженятся, а государства объединятся в одно. Так что будь готова, и скажи спасибо, что я тебе еще не передал Польшу, которую наша мелкая захватила на днях. Че-че-то, какую еще Польшу? Вы серьезно, Виктор Николаевич? Бедная девушка аж заикаться начала. Да обычную Польшу. Мне уже становилось совсем смешно от реакции простого человека на такие глобальные изменения. Так уж вышло, что я случайно оставил кнопку в Речи Посполитой на некоторое время, а она взяла и захватила ее. Но я уже договорился с государыней, империя возьмет на себя все управление, мы будем только получать половину их налогов. Но это же должны быть огромные суммы. Кажется, она начала понемногу приходить в себя, мне нужна более точная информация. Такое должно сильно повлиять на бюджет рода. Я дам тебе контакты императрицы, поговоришь с ней, может, она сведет тебя с каким-нибудь человеком, кто будет непосредственно этим заниматься от империи. Я, с самой императрицей, Маша начала пошатываться, как будто собираясь упасть в обморок. Виктор Николаевич, вы же шутите. Нет, Маша, привыкай, теперь тебе придется общаться с самыми высокопоставленными лицами. Я поднял указательный палец вверх, так что, я на тебя рассчитываю, не подведи. Слушаюсь, ваша светлость. Девушка быстро взяла себя в руки. Сделаю все возможное и невозможное, во славу рода. Мы обговорили еще некоторые дела, и я благополучно улетел обратно в Америку вместе с Юрой и его невестами. Настя была очень рада видеть меня, а мне стало даже как-то совестно, что вот так отдалился от своей первой последовательницы, но что поделать, такой уж у меня бешеный ритм жизни. На самом деле, я рад, что у них все сложилось с Юрой, ведь я романтических чувств к Насте не испытывал, но замечал ее томные взгляды еще в те времена, когда мы только начинали свой путь. Поэтому я постарался ограничить наше общение и, получается, не прогадал. Скоро Настя станет лавининой, и я этому чертовски рад, потому что безумно благодарен ей за все то, что она сделала для рода и для меня лично. Следующие 11 дней я занимался установкой порталов в Америке, как для Джона, так и для себя. Маша набрала людей для изучения экономики Техаса, я их туда переправил, а сам работал, не покладая рук, с перерывами только на сон. Мне хотелось побыстрее закончить с этим делом и вернуться домой, в Лавинина, ведь, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Из примечательного, у меня случилась очень интересная беседа со второй женой в одну из ночей. Ксюша попросила Алису оставить нас наедине, чему я не придал большого значения до тех пор, пока она не задала свой вопрос. «Дорогой, ответь, пожалуйста, честно, это ведь твоя не первая жизнь?» Я был сначала ошарашен, но решил не скрывать ничего от жены, ведь я ей полностью доверял. «Да, родная, я, можно сказать, переродился в этом мире. Отсюда и мой редкий дар. А почему ты спрашиваешь? Неужели она что-то знает о моем прошлом?» «Да нет, не может быть такого. Витя, скажи, а ты знаешь что-то о корпорации фиксеров?» Глава 18. Пу-пу-пу. Я еще могу понять догадки Ксюши о моем перерождении, ведь она девочка не глупая, отлично соображает, и вполне могла бы сделать логичные выводы. Но фиксеры, о таком просто так не догадаешься, нужно точно знать о существовании этой корпорации. Но откуда, дорогая, а скажи, пожалуйста, я решил попробовать начать издалека, где ты слышала это название? Витя, брось, жена смотрела на меня очень серьезно, мы теперь семья, пора уже открыть все карты. Ответь, я права, ты имеешь отношение к фиксерам, наверное, ты права, ладно. Будь что будет, может и правда, давно стоило уже нам поговорить по душам, ведь природа силы Ксюши всегда казалась мне какой-то аномальной, и у меня были к ней вопросы. Я отвечу, да, я знаю о корпорации фиксеров, я многие годы работал там, но у меня есть встречный вопрос. Откуда о них знаешь ты, ведь фиксеры не были в этом мире? Получается, да, любимый, твои догадки верны. Ксюша сразу как-то обмякла и расслабилась. Ответь, пожалуйста, на последний вопрос, а потом я расскажу все о себе. Хорошо, задавай. Мне становилось все интереснее и интереснее. Витя, ты ведь был тем самым блинком? В этот момент она смотрела прямо мне в глаза, не отводя взгляд и даже не моргая. Я долго сомневалась, но когда появилась кнопка, сомнения развеялись, ведь я ее узнала. А с тех пор, как ты освободил Техас, я вспомнила и Дринкинса с барьером. Да, я был и остаюсь блинком. Это мой позывной в корпорации фиксеров. Я решил пока не задавать лишних вопросов, дабы не запутаться еще больше. Меня предали, и я переродился в этом мире, начав новую жизнь, а Кнопка и ребята попали в этот мир по какому-то странному и невероятному стечению обстоятельств. Они были моими подчиненными еще тогда, это люди, на которых я всегда мог положиться. Я ответил на твои вопросы, да, любимый. Ксюша мгновенно подлетела ко мне и страстно поцеловала, теперь спрашивай. Я понимаю, что у тебя тоже много вопросов ко мне, постараюсь ответил на все. Получается, ты тоже переродилась? Сложить 2 и 2 в уме не составило никакого труда. Или каким-то образом прибыла из другого мира. Но тогда бы Павел Павлович не считал бы себя твоим отцом. Значит, все же, первый вариант? Да, дорогой, я тоже переродилась в этом мире и помню прошлую жизнь. Ксюша, сидя у меня на коленях, немного отвернулась в другую сторону. Но моя жизнь не была такой героической, как твоя. Я всегда была обычной девушкой, которую когда-то спас рыцарь, и которая решила, что обязательно найдет его и добьется его расположения. Поясни, пожалуйста, я все еще ничего не понимал. Помнишь такую небольшую планетку под названием Фризен? Ксюша начала свой рассказ, маленький мирок, в котором люди отрицали любое наличие магии, а тех, кто демонстрировал магические способности, сразу же казнили. Что-то припоминаю, я погрузился в чертоги разума, Вспоминая наш визит на эту планету, мы прилетели в этот мир, чтобы спасти от самоуничтожения. Это был уникальный случай, когда мир должен был схлопнуться не от каких-либо технологий, а от переизбытка маны, как раз-таки из-за поголовного истребления магов. Энергии в атмосфере планеты стало столько, что она могла уничтожить сама себя. Да, все так, спасибо, родной, Ксюша опять поцеловала меня, это точно ты. Допустим, и что дальше? Я пока не улавливаю связи во всем этом. Я реально не мог сопоставить в голове факты, да и помнил все смутно. Это была довольно легкая миссия. Мы тогда просто прилетели и продемонстрировали свои возможности, как магов, доказав, что магия – это никакая не ересь, как ее здесь называли. После этого правители пересмотрели свой подход, и проблема постепенно решилась сама собой. Жила-была в этом мире одна маленькая принцесса, у которой внезапно проснулась магия, магия тьмы. Понятно, к чему она клонит, но не ясно пока, как это все связано со мной. Принцессе было 11 лет, она была ребенком, но магией увлеклась и прониклась. Только вот, ее папаша-король понимал, что, скорее всего, не сможет сохранить любимой дочери жизнь и постарался спрятать ее подальше от любопытных глаз. Только министры прознали, где скрывается принцесса, подняли восстание и нашли ее, приговорив к смерти. И что же было дальше? Как ты, наверное, понял, этой принцессой была я, Ксюша продолжила рассказ, поглаживая меня по голове. Несколько дней я провела в холодной и сырой камере, пока мой отец пытался что-то сделать, чтобы спасти меня, но его самого обвинили в укрывательстве мага и практически свергли. В день, когда должна была состояться казнь, внезапно появился мой рыцарь в сером капюшоне и спас маленькую, напуганную девочку, которая уже простилась с жизнью. Я помню эту планету, и помню девочку, картинка у меня в голове наконец-то нарисовалась, только я тебя не узнал, прости. Ничего, дорогой, это даже хорошо, Ксюша мило улыбнулась, я тоже не сразу узнала тебя, но когда наконец-то поняла, что нашла своего принца, то решила, что уже никогда больше не отпущу. Но как ты попала в этот мир? Главный вопрос пока оставался без ответа, совпадение? Нет, когда фиксеры улетели, я дала себе клятву, что обязательно найду своего спасителя и стану его женой, чего бы мне это ни стоило. Похоже, она и в прошлой жизни была такой же решительной. Я стала день за днем прокачивать магию и поднимать ранги. Я без устали трудилась практически все время, до тех пор, пока не узнала, что ты погиб от фиксеров, которые еще раз прилетели в наш мир. На тот момент я уже наладила контакт с тьмой, она выбрала меня. Я не могла поверить, что мой принц мог вот так запросто умереть, и обратилась к тьме за помощью. Она сказала мне, что ты переродился, и что знает, где именно. Тогда я заключила с ней контракт, и она помогла мне переродиться именно в этом мире. А вот эта информация меня сильно насторожила. Я знал, кто или что такое тьма, это так называемый повелитель стихии, ее родоначальник. Сильная сущность, которую во многих мирах даже считают кем-то вроде бога. Такие сущности есть у каждой стихии, они очень могущественны, но я практически уверен, что никакие это не боги. Мне доводилось за прошлую жизнь пообщаться с несколькими, они являлись покровителями магов различных стихий, но что примечательно, у моего дара такой сущности не было. Моя магия как раз и привлекала этих товарищей, до такой степени, что они сами выходили на контакт, предлагая покровительство и помощь взамен на частичку моего дара. Я всегда отказывал, потому что никогда не доверял всяким непонятным сущностям, да и под крыло никому идти не хотел. Так вот, насторожила меня эта информация по одной простой причине. Если эти духи заключали с кем-то договор, то, как правило, они просили очень большую плату за свои услуги. И кто знает, чем пожертвовала или еще пожертвует Ксюша в обмен на такую, далеко не рядовую, услугу. Дорогая, мне очень приятно, что ты ради меня пошла буквально на все, я это ценю, но мне необходимо знать, что тьма попросила у тебя взамен. Я решил не ходить вокруг, да около, раз уж у нас случился такой откровенный разговор. Ничего. Она сказала, что полностью меня поддерживает в моем стремлении. Ксюша растерянно взглянула мне в глаза, да и вообще, она всегда мне помогает. С чего ты взял, что она должна была обязательно что-то попросить? Так устроен мир, Ксюш, хоть моя жена и тоже переродилась в другом мире, но, судя по всему, она и раньше прожила совсем недолгую жизнь, а потому была довольно наивной и неопытной. Такие сущности всегда что-то требуют за свои услуги, и, порой, плата оказывается совершенно неподъемной. И что же теперь делать? Ксюша сейчас напоминала напуганного котенка. «Дай мне поговорить с тьмой», я постарался успокоить девушку, крепко обняв ее. «Ты же можешь, мы должны выяснить все здесь и сейчас. Я предпочитаю быть готовым к любым последствиям, чем оставаться в неведении и постоянно ждать подвоха. Я попробую», но раньше она никогда не шла на контакт ни с кем, кроме меня. Ксюша зажмурилась и сосредоточенно начала кивать и вращать головой. «Думаю, для меня она сделает исключение, раз уж даже пошла на такой сложный шаг, как отправка тебя в этот мир. Я был на 100% уверен, что тьма выйдет со мной на контакт». Так и произошло. Буквально через пару минут после того, как жена закрыла глаза, по комнате начала расползаться темная субстанция, а еще через минуту глаза Ксюши открылись, но в них плескалась первозданная тьма. Выглядело это завораживающе. «Ты звал меня, повелитель пространства?» — послышался холодный, хриплый голос. «Я пришла, задавай свои вопросы». «Здравствуй, тьма», — я уважительно поклонился сущности. «Прости, что потревожил, но я должен знать подробности вашего с моей женой соглашения. Что ты потребовала взамен на то, чтобы перенести ее сознание в этот мир? Она же уже сказала тебе, что ничего, и это чистая правда». Не было похоже, что тьма обманывает. Обычно первородные духи довольно честны и прямолинейны. «Тогда почему ты помогла ей?» Вопрос оставался открытым. Я точно знал, что просто так эти сущности не делают ничего. Мне раньше доводилось общаться с несколькими твоими собратьями, и никто из них никогда не действовал бескорыстно. «Ксения, мой главный адепт и сильнейший маг тьмы во вселенной. Во всяком случае, скоро им станет, надо же, даже так, разве я могла отказать своей девочке в шансе на исполнение главной мечты всей ее жизни? Мне кажется, ты что-то все равно не договариваешь, тьма», — звучит красиво, но верится с трудом. «Хорошо, ты прав, повелитель пространства, у меня имеется и другой интерес, Ксюша, а точнее сущность, которая сейчас занимала ее тело, как-то немного виновато опустила глаза, что меня слегка удивило. Ведь такое поведение не свойственно подобным сущностям. И интерес этот заключается в ваших будущих детях. Даже не думай, детей я тебе не отдам. Ну я же говорил, цена должна быть высокой, а если ты попробуешь забрать их силой, то поверь, я обязательно приду за ними, и тогда меня не остановишь даже ты. Не горячись, Блинк», — она вытянула руки вперед в восстанавливающем жесте. «Ты неправильно меня понял. Я не собираюсь забирать ваших детей и хоть как-то влиять на них. Тогда что же тебе нужно?» «Я уже перестал вообще что-либо понимать. Твоя магия уникальна, она единственная в своем роде, и даже не имеет покровителя в виде повелителя стихии. Ну это я и так знал. По сути, ты сам и есть этот самый повелитель, просто пока ты не сумел до конца осознать свою мощь и важность. А вот это уже интересно, о подобном я как-то даже и не думал. Многие мои собратья пытались с тобой договориться, чтобы получить хоть частичку твоей силы, мне это доподлинно известно, но ты всем отказывал. Было такое, я подтвердил сказанное, но я пока все равно ничего не понимаю, причем тут мои дети? Дело в том, что я отдала частичку себя Ксении. Она не просто маг тьмы, она, можно сказать, моя дочь, наследница, продолжатель, в какой-то мере даже часть меня самой. Поэтому наши судьбы теперь плотно связаны. Такого поворота я точно не ожидал. Мне, конечно, казалось, что Ксюша необычайно сильна, но, чтобы настолько, я пошла на этот рискованный шаг ради тебя и твоей силы. Я разделяю чувства Ксении к тебе, только она любит твои человеческие качества, а я люблю твой дар, и хочу, чтобы ваши дети унаследовали обе наши силы. А еще немного подробнее можно? Сильно понятнее все еще не стало. Ты, первородный, повелитель стихии, Ксения, дочь другого первородного, кажется, она уже начала немного злиться. Ваши дети уже не будут просто людьми, они станут намного более сильными сущностями. Ты спрашивал меня, захочу ли я забрать их? Ответ: не смогу, даже если и захочу. Существа, рожденные от такого союза, станут величайшими, и я буду им не ровней. Даже ты, скорее всего, прямые потомки первородной тьмы и пространства, они станут новой силой, той, которой не будет равной во всей вселенной. То есть, получается, что ты просто хочешь стать бабушкой? Сказать, что я был шокирован, это не сказать ничего. Интересное, конечно, родство ждет моих потомков. Что-то вроде того. Тьма уверенно кивнула. «Ты, наверняка, знаешь, что древние духи всегда соперничали между собой за право зваться сильнейшим, только всегда существовал баланс, и ты тот, кто сможет этот баланс нарушить. Я просто выбрала сторону и поставила все на кон, ведь если ты или Ксения погибнете, так и не оставив потомства, то и мне, скорее всего, останется недолго, меня просто сожрут остальные духи. Хорошо, я тебя понял, и мне теперь есть, о чем подумать, это все, конечно, интересно, только вот пока это просто слова, нужна клятва, тогда я попрошу тебя дать клятву, тьма, что ты никогда не пойдешь против меня, моих детей и моего рода. Это нужно, чтобы я мог доверять тебе. Хорошо, повелитель пространства, я клянусь». Клятва была принесена, чему я очень удивился, если честно. Первый раз за почти 700 лет жизни я получил клятву от такой могущественной сущности. Да и ее слова заставили меня серьезно задуматься, ведь я никогда не рассматривал свой дар с такой стороны. Я, конечно, знал, что он уникален, но, чтобы настолько. Получается, я и сам в какой-то мере являюсь первородным, но кем? Духом. Вряд ли, я, очевидно, являюсь человеком. Но что, если все эти могущественные сущности тоже когда-то были людьми? Нужно будет обязательно поискать информацию об этом, хотя, наверняка, она давно затеряна и забыта. Ну что ж, как говорится, поживем увидим. В любом случае, я остался удовлетворен этим разговором. Теперь точно можно не ждать подставы с этой стороны, ведь нарушение клятвы легко развоплотит даже такую могущественную сущность, как тьма. Тем временем, Ксюша вернулась в сознание. Я бережно положил ее на диван и нежно поглаживал голову, находившуюся на моих коленях. «Ты все слышала?» – спросил я, когда она открыла глаза. «Да, дорогой, и я не знаю, как на это все реагировать. По щекам Ксюши текли слезы, наверное, перенервничала, что нам теперь делать? Ничего, жить своей жизнью, как и было до этого. Я постарался успокоить супругу, если все, что сказала тьма, правда, то переживать нам совершенно ни о чем». Разве только о том, что у наших детей будет очень специфическая бабушка. После этого судьбоносного разговора прошло больше 2 недель. Мы все наконец-то вернулись домой, в Лавинино, и жизнь вновь пошла своим чередом. Я закончил с установкой порталов, получил оплату в виде артефактов, образцов самой передовой техники и, конечно же, поместье в Лос-Анджелесе от Джона. Также я поставил и свои личные порталы из Лавинино в Техас и Лос-Анджелес. Так что теперь мои бойцы вовсю осваивали американскую аномальную зону, пытаясь найти логово варадерцев. Надо сказать, что ресурсы, добываемые там, значительно отличались от ресурсов из зон Российской империи, и мои умельцы уже начали производить новые виды зелий, снаряжения и артефактов. Война, тем временем, была официально закончена. Каганат и Монголия капитулировали сразу же, как только императрица залезла в голову королю Сигизмунду и узнала все его грязные секретики. Так что империя еще и неплохо заработала, благодаря действиям моих людей, за что императрица не переставала меня благодарить. Агата, кстати, поймала и притащила Милоша Клюева в Лавинино, но я пока так и не решил, что с ним делать. Убивать пленных я не привык, а никакая информация от него мне уже была не нужна. Так что я склонялся к тому, чтобы передать предателя империи, но пока он продолжал коротать время в нашей уютной тюрьме, девчонки постоянно мотались через порталы в Америку, чтобы проконтролировать, как идет обустройство нашей новой дачи у океана, а я был рад, что не прогадал, и они реально увлеклись этим делом. Что же касается бывших фиксеров, то, как я и думал, все кроме погибели, оказались виртуозами, и теперь род Лавининых включал уже 8 магов высшего ранга. Последней стала Агата, которой удалось найти и вырезать аномалию с варадерцами. Как только мировое сообщество узнало об этом, все как-то дружно затихарились, выжидая, что же будет дальше. Все, кроме британцев, которые продолжали какое-то время слать ноты протеста, а потом просто перестали выходить на связь с кем бы то ни было. Я был практически уверен, что не все с ними так просто, наверняка, что-то там произошло, но лезть пока не хотел. Не люблю я политику, как ни крути. Если уж припрет, то я буду готов вмешаться, ну а пока пусть Ольга с Джоном разбираются, это их вотчина. Сегодня же в Лавинино должен был состояться праздник, на который были приглашены все мои союзники и друзья. Прибыл даже император Накидара, который так пока и не дождался меня к себе в гости, отчего мне было немножко совестно, но что поделать, я все-таки повелитель пространства, а не времени. Здравствуйте, дорогие зрители Первого Имперского, с вами, как всегда, я, Марина Мармеладова, и сегодня мы снова находимся в Лавинина, куда прибыло огромное количество высокопоставленных гостей, включая саму императрицу, короля Джона Стоуна и императора Хирана Кидара. Главная официальная журналистка рода Лавининых начала свой репортаж. Никто пока толком не знает, в честь чего сегодня происходит такой праздник, но его светлость, князь Лавинин, сообщил нам по секрету, что обязательно случится что-то очень интересное и важное. Давайте смотреть. А я напоминаю, что для жителей Москвы и Лавинина наша трансляция ведется еще и на интернет-канале, где вы можете комментировать происходящее в прямом эфире. Очень скоро такая возможность появится и у других княжеств, а пока, не стесняйтесь, пишите свое мнение, как вам такой формат. Далее, как всегда, шел концерт представителей Лавины Звука, где зрители могли услышать столь полюбившиеся им хиты в исполнении своих кумиров. После концерта на стадионе, на котором была установлена огромная сцена, произошла небольшая пауза, а дальше слово взяла императрица. «Дорогие мои жители империи, сегодня мы все собрались здесь не просто так, Ольга Анатольевна начала торжественную речь, у нас есть много важных новостей, которые я хочу сообщить лично, но к этому мы вернемся немного позже, а пока, я хочу пригласить на сцену его светлость, Виктора Николаевича Лавинина, чтобы он составил мне компанию». Молодой князь поднялся на сцену, поприветствовал всех в микрофон и встал немного позади императрицы, а она продолжила. «Мной лично и кабинетом министров империи было принято решение наградить дворянскими титулами особо отличившихся людей, которые, не жалея себя, защищали нас всех во время войны и прорыва из аномальной зоны, а также смогли добиться выдающихся успехов в мирных отраслях. Неожиданно, уважаемые зрители, что скажете?» Марина Мармеладова изрядно удивилась, услышав подобную речь из уст императрицы. Аристократские титулы не выдавались со времен гибели императора, не считая, конечно, княжеского титула, который получил Виктор Николаевич Лавинин. «Виктор Николаевич, вам есть что добавить?» Ольга Анатольевна обратилась к Лавинину. «Да, ваше величество». Князь подошел к микрофонной стойке. «От рода Лавининых, каждый, кто будет назван сегодня, получит в подарок поместье в Лавинина, по соседству с основным поместьем рода, в знак признательности и доверия, а также денежный приз, в размере 500 тысяч рублей». «Ничего себе! Вот это щедрость! Вы когда-нибудь слышали о чем-то подобном, уважаемые зрители?» Марину очень удивило подобное, и дело было даже не в деньгах. Поместья в Лавинина, особенно в самом его центре, стоили просто невероятно дорого, а значит, Виктор Николаевич очень сильно уважает и ценит людей, имена которых сегодня прозвучат. Итак, начнем. Императрица вновь взяла слово. «Первыми на эту сцену я хочу пригласить людей, которые внесли огромный вклад в развитие культуры и информационной деятельности. Они, совершенно не жалея себя, находились и выступали на передовой во время опасных и кровопролитных сражений». Ольга Анатольевна сделала небольшую паузу. «Баронскими титулами награждаются Александр Голосов, Варвара Голосова и Марина Мармеладова. Прошу на сцену». «Ты чего стоишь, твое благородие?» — послышался голос оператора, который снимал застывшую столбом репортершу на камеру. «Иди, ты заслужила». Не заставляя императрицу ждать, в этот момент Марина растеряла все свое профессиональное самообладание. Она даже и подумать не могла, что когда-нибудь сможет стать аристократкой, да черт с ним с титулом. Она что, теперь будет жить рядом с сильнейшими мира сего, владеть своим поместьем в Лавинина, самом желанном городе мира, где далеко не каждый князь может позволить себе купить недвижимость. Марина, слегка покачиваясь от шока, вышла на сцену, пожала руки Виктору Николаевичу и самой императрице и получила от них документы и ключи. Все это происходило для девушки будто в тумане, и вернувшись на свое место ведущей, она не смогла сдержать эмоций, разрыдавшись от счастья, прямо на глазах у многомиллионной публики. Дальше баронские титулы получили Анатолий, Софья, Игорь, Артур, Анна, Анастасия, Василий, Михаил и Илья из личного отряда князя, что было вполне ожидаемо, ведь эти люди практически самостоятельно защитили родину от атаки войск Речи Посполитой. Также награждены были командиры гвардии Лавининых, двое крепких мужчин по прозвищам Лютый и Вулкан. Последнему на сегодня награждаемому человеку мы не могли выдать титул барона. Императрица вновь взяла слово. «Агата Вархис, поднимись, пожалуйста, на сцену». Девушка в капюшоне подошла к государыне. «Сначала я хочу сделать объявление. Мы с королем Америки, Джоном Стоуном, решили пожениться». Весь многотысячный стадион мгновенно затих. «И сегодня я хочу объявить о скором создании нового государства, Русско-Американской империи, которая официально будет носить название Великой». Зрители молчали несколько секунд, а потом повскакивали со своих мест и громко зааплодировали, а Джон подошел и при всех поцеловал Ольгу. «Мы посовещались с моим будущим мужем и решили, что такой выдающийся человек, как Агата, которая уже много раз доказала свою преданность и эффективность, смогла добиться ранга виртуоза, будучи простолюдинкой, достойно большего». Ольга Анатольевна с улыбкой смотрела на растерянную девушку, которая, казалось, не знала, куда себя деть. «Агата Вархис, первым совместным указом правителей Великой Империи, ты получаешь титул графини Луизианской и земли графства Луизиана, соответственно». Глава 19. Праздник продолжался несколько дней, еще бы, такой повод. Слияние двух великих империй. После телевизионного репортажа в Лавинина вновь потянулись все, кто только мог, чтобы засвидетельствовать свое почтение правителям и мне, надеясь оказаться в числе первых, ведь практически все аристократы империи давно уже поняли, куда переместился центр силы. Шутка ли? Род, в котором уже состоят 8 виртуозов. И это за какой-то неполный год, а что будет дальше? Правители крупнейших стран постоянно находятся в Лавинина, водят дружбу с молодым князем, значит и аристократам надо оказаться как можно ближе. Так что все места в гостиницах и поместья, которые сдавались, снова были забронированы на месяцы вперед. Я намекал Ольге, что, может быть, им стоит переместиться в Кремль, а то меня порядком достала эта суета и ажиотаж, ведь после свадьбы у меня практически не было свободного времени, чтобы провести его с женами, но она упорно делала вид, что не понимает моих намеков, и всем своим видом показывала, как ей тут у нас хорошо. Ребята, получившие баронские титулы, были несказанно рады, но радовались больше поместьям в центре Лавинина, если честно. Они и так уже стали практически семьей и старались держаться поближе друг к другу, а теперь станут соседями, да еще и в таких комфортных условиях. Одна только Агата пребывала в глубоком шоке, совершенно растерянно хлопала глазами и ходила за мной по пятам, засыпая меня вопросами их серии. Что ей делать? Девушка привыкла быть воином, разведчиком, ассасином, но никак не правителем целого графства, и подобная перспектива ее сильно пугала. Я сначала подшучивал над ней, мол, я оказался в таком же положении с Техасом, но потом все-таки сжалился и отправил ее к Маше. Пусть договорятся, думаю, для Марии не станет сильно обременительным обслуживание еще одной территории, а Агата мне еще пригодится в качестве боевой единицы. Первые пару дней празднества я старался находиться на виду, принимать участие во всех мероприятиях, но в какой-то момент осознал, что меня это все порядком задолбало, схватил Шен в охапку и улетел с ними в новое поместье в Лос-Анджелесе, где мы и провели замечательные несколько дней наедине, вдали от чужих глаз. Следующим знаковым событием стала сама свадьба Ольги и Джона, которую они решили провести в Кремле, и куда были приглашены все более-менее лояльные правители. Практически все из них захотели подписать союзнический договор с новой империей, но условия для каждого были свои. Хитрый Джон не упустил возможности поиметь с каждой страны как можно больше преференций. Я с Алисой и Ксюшей присутствовал на свадьбе в качестве почетного гостя в то время, как остальные мои люди, по личной просьбе императрицы, осуществляли охрану мероприятия. Отказывать я ей, естественно, не стал, потому как понимал, что на празднике такого уровня, где собрались практически все самые важные в мире люди, обязательно что-то произойдет. И это что-то, конечно же, произошло. Прилетели британцы, которых никто не приглашал, и прилетели с далеко не мирными намерениями, а с полным составом своей боевой авиации и десантом в виде варадерцев. Я ожидал от этих горделивых идиотов подставы, но чтобы такой, придурки пошли на сговор с иномирными захватчиками, обрекая себя же, в лучшем случае, на рабство, а то и на истребление. Орки, хоть и являлись кровожадными ублюдками, но предателей не любили, и поступали с теми, кто пошел против своего народа, всегда одинаково. Сначала пользовались ими, выжимая все соки, а потом просто уничтожали большую часть, а процентов 30 отправляли в рабство, чтобы постепенно сожрать. Еще в начале церемонии у Марты случилось видение, и она сообщила мне, что надвигается опасность, а я, в свою очередь, успел предупредить как своих людей, так и императрицу с императором, а также поставить пространственный щит, подкрепленный магией барьера над Кремлем, и совершенно не прогадал. Британская авиация ударила единым залпом, только вот щит не пробила, а часть снарядов полетела в них обратно, устроив грандиозный салют над Москвой из взрывающихся самолетов. И как вам моя новая способность, уроды? После того, как я получил ранг виртуоза, мой щит научился не только блокировать атаки, но и отражать различные снаряды и направленную магию обратно в атакующих. Так что, думаю, эти британские скоты, которые решили наплевать на все законы чести и морали, атаковав мирное население, получили в этот момент знатную оплеуху. Естественно, свадебная церемония была прервана, все военные поставлены на уши, а правители телепортированы в безопасное место, несложно угадать, в какое именно. Такого скопления царей и королей мое Лавинина еще не видела. Я поручил Маше и ее чиновникам разместить всех с максимальным комфортом, а сам собрал отряд для оперативного совещания. Времени у нас было очень мало, ведь прямо в это время по столице империи разгуливали варадерцы, убивая всех на своем пути, и действовать нужно было как можно скорее, чтобы сберечь максимум мирного населения. Быстро разделившись на небольшие группы по 3-4 человека, мы приняли решение действовать по ситуации, ведь никакой оперативной информации не было, и быть не могло. В городе творился настоящий хаос. Армия среагировала моментально, многие даже воспользовались телепортами, чтобы как можно быстрее оказаться в Москве, но они, все равно, были не сильно эффективны, так как имели мало опыта в сражении с орками, и особенно с их шаманами, а потом в дело вступили мы. Так началась сложнейшая и максимально кровопролитная битва в истории этого мира, названная впоследствии битвой за жизнь. В этот день весь мир осознал степень угрозы варадерцев и объединился для борьбы с ними. Само сражение получилось достаточно скоротечным, но невероятно кровопролитным, жертв было много, особенно среди мирного населения, которое первым приняло на себя удар варадерцев, особенно на окраинах Москвы. Центр я окружил щитом, но его мощности все еще не хватало, чтобы защитить весь огромный город. Так что, во многих местах орки успели наворотить дел. Британская авиация была полностью уничтожена силами имперских ПВО и стараниями одного мелкого виртуоза в течение буквально пары часов. Кнопка вложила во взрывы всю свою злость на варадерцев и на предателей рода человеческого в лице подлых британцев. Скрыться не сумел никто. В самом же городе мы бились около 2 суток, в чем нам очень помогли мои пространственные сканеры, которые отлично находили затаившихся орков. Мне пришлось опустошить все свои запасы, чтобы снабдить военных по максимуму. Мои люди прекрасно знали, с кем имеют дело, так что с нашей стороны обошлось без серьезных потерь, чего нельзя сказать об имперских и союзных войсках, которые столкнулись с подобным врагом впервые. 2 мои могини жизни трудились не покладая рук, буквально возвращая раненых с того света, вплоть до полного изнеможения. Агата с Артуром и Олегом охотились на шаманов, тем же самым занимался и я в компании Шен, а остальные бились на передовой, стараясь оказывать помощь жителям города, эвакуируя их в Лавинина, где уже в который раз был оперативно разложен палаточный городок, потому как вместить такое количество беженцев мы не могли чисто физически. Когда основная часть нападавших была перебита и город освобожден от захватчиков, мы с моим отрядом вернулись домой и завалились спать дольше, чем на сутки. Имперские же маги еще долго отлавливали сбежавших варадерцев по различным темным закуткам и канализациям, но и здесь отлично помогли сканеры. В результате, практически все мировое сообщество объединилось против Британии, и спустя всего несколько дней, самая большая в истории армия двинулась войной на остров, который так радушно впустил иномерцев к себе. Мы тоже участвовали в этой операции под кодовым названием «Освобождение», и когда прибыли в Британию, то, естественно, выяснили, что здесь уже давно всем заправляют орки, а люди находятся в ранге скота. Король был показательно убит и сожран командиром варадерцев прямо на глазах у населения еще в первый день, как это потом выяснилось. Ну, ничего нового, все, как я и говорил. Поскольку основные силы иномирных захватчиков были брошены на ту атаку на Москву, а пополнение прибыть еще не успело, то возвращение власти людям не составило большого труда, но заняло много времени, даже несмотря на такое большое количество войск, прибывших в составе союзной армии. Все из-за того, что варадерцы за то время, Пока Британия пребывала в состоянии полного молчания, и ее никто не трогал, думая, что они просто затаились и ждут развития событий в мире, успели наоткрывать кучу своих аномалий по всей стране, и зачищать их даже общемировыми усилиями пришлось не один месяц. Естественно, императорскую свадьбу перенесли на это время, а в стране ввели траур, ведь очень многие люди погибли во время нападения, количество жертв исчислялось сотнями тысяч. О каком тут торжественном мероприятии может идти речь? В Лавинина с новой силой потянулись потоки желающих переехать, ведь очень многие поняли, что это самый защищенный город в мире, даже более защищенный, чем столица. Императрица и Джон подумали и решили присвоить Лавинина статус княжества и выделить огромный бюджет на строительство и развитие. Не сказать, чтобы я был прям сильно рад такому повороту событий, но и противиться не стал. Да, у меня есть еще 3 княжества, о которых надо заботиться, но Лавинина – это мое главное детище, родное, так что пусть развивается. Я постараюсь сделать все возможное и невозможное для защиты и благополучия всех его жителей. Так что в Москве и в окрестностях Лавинина началась глобальная стройка. Столица была восстановлена довольно быстро, а вот возведение новых городов в княжестве Лавининском продолжалось еще очень долгое время. Забегая немного вперед, скажу, что через 1,5 года в княжестве имелось уже целых 5 городов, названных в честь членов рода. Когда Москва была восстановлена, а траур окончен, императорская свадьба все-таки была сыграна, и произошло долгожданное объединение государств. Это стало отправной точкой по регулированию межгосударственных конфликтов. Ни одна из стран больше не хотела воевать, так как все боялись силы Великой Империи. Наконец-то правители смогли побороть гордыню и стали пытаться договариваться, взаимодействовать в экономическом плане, и в мире начался период расцвета. Научные открытия, изобретения, рост промышленности – это лишь малая часть из того, к чему смогли прийти люди, всего лишь осознав одну простую истину, что война не приносит ничего, кроме бед. Общими усилиями были зачищены почти все мировые аномальные зоны на предмет варадерцев. Я научил охотников определять аномалии орков, и те старались закрывать в первую очередь именно их. Мало кто остался равнодушен к событиям с британцами, правители не хотели повторения битвы за жизнь. На самом деле, можно сказать, нам повезло, что варадерцы решили напасть именно на Москву, да еще и в тот момент, когда там находились все самые сильные маги человечества. Если бы они выбрали другую цель, или даже другой день, то жертв точно было бы гораздо больше, а может даже, они смогли бы захватить какие-либо территории и укрепиться на них. Вот в таком случае всем бы нам пришлось очень туго. Ведь одно дело – защищать город от вторжения, и совершенно другое – пытаться выдавить противника с укрепленных позиций. Тогда бы операция по уничтожению орков могла бы длиться годами. Дальше в роду Лавининых началась долгая череда праздников и свадеб. Поженились Димас и принцесса Светлана, Марта и Марк, Юриц с Настей и Леной, Варя Голосова и Гена Гладков, и, абсолютно неожиданно для всех, Влад сделал предложение моей главной помощнице Маше, предварительно спросив моего согласия. Естественно, я дал разрешение без каких-либо раздумий. На фоне всех этих радостных событий и счастливых лиц, полных улыбок, оставался один человек, который был глубоко несчастен, а причиной тому стало мое поведение. Я до сих пор мариновал Джессику, не говоря ей ни да ни нет. Она меня любила, и любила по-настоящему, а я все никак не мог определиться в своих чувствах, продолжая мучить девушку. Даже император Джон в один момент не выдержал, пригласил меня на беседу и попросил дать ответ его дочери, каким бы он ни был, потому что он, как отец, больше не может смотреть на душевные терзания принцессы. После этого я обсудил все с Алисой и Ксюшей и, наконец-то, принял решение. «Джессика Стоун, ты станешь моей женой?» — произнес я в один прекрасный вечер, опустившись на колено. «Конечно, да», — без раздумий ответила она и повисла у меня на шее. «Как же долго я этого ждала», — дорогой добавила плачущая от счастья девушка еле слышно. «Вот так у меня появилась 3-я невеста, а вскоре и жена». Со свадьбой откладывать не стали и сыграли ее почти сразу, спустя пару недель после предложения. А потом вместе с женами отправились наконец-то на законный отдых, который откладывали все это время, в связи с обстоятельствами. Прошел еще год, жизнь наша стала довольно неспешной и размеренной, такой, к которой я и стремился все прожитое время в этом мире. Никаких форс-мажорных обстоятельств, никаких внезапных нападений, Тишь да гладь. Бойцы активно зачищали аномалии варадерцев, и в роду прибавилось еще 5 виртуозов. Время от времени я тоже ходил на такие миссии, и, в конце концов, первым в мире перешагнул на следующий ранг. Эта новость стала шокирующей для всего мирового сообщества, ведь подобное полностью меняло представление людей о всей системе магических рангов. Началась новая гонка, все виртуозы хотели достичь нового уровня. Ранг получил название «Повелитель», так что я теперь вполне официально именовался «Повелителем пространства». Способности мои сильно возросли, но все равно не дотягивали до уровня прежней жизни и довольно серьезно. Однако, в моем арсенале появилось одно интересное умение, которое позволяло мне создавать так называемый пространственный якорь. С помощью этой способности я мог сделать ментальную закладку, на которую, в теории, мог бы телепортироваться откуда угодно, как предположил Валера. В пределах планеты мне эта фишка была без надобности, но на перспективу, позволила бы когда-нибудь отправиться в космос, имея возможность периодически беспрепятственно возвращаться домой. И если раньше своим домом я считал наш бройлер, то теперь дом у меня был самый настоящий. Город, страна, целый мир, где меня всегда будут ждать любимые люди. Теперь мне определенно есть, куда возвращаться. Уж не знаю, совпадение ли это, но через каких-то пару месяцев ко мне прибежал радостный Дринкинс и заявил, что, вероятно, они с Геной и Толиком нашли способ починить наш старый корабль. Не буду вдаваться в подробности, потому что сам ничего в этом не понимаю, но по словам нашего главного инженера, недавно бойцы обнаружили новый вид аномалий, где смогли добыть какой-то доселе неизвестный металл, идеально подходящий для космических перегрузок. Оставался вопрос с топливом, потому что здесь пока не изобрели подходящее, но техномаг заверил, что они придумали способ, благодаря которому корабль будет летать на ядрах аномальных тварей, но для дальних путешествий их нужно невероятно много. Я не стал рубить с плеча, взяв время, чтобы обдумать данную информацию. С одной стороны, мне очень хотелось отправиться бороздить просторы Вселенной на какое-то время, чтобы наконец-то посмотреть в глаза предателю. А с другой, это тяжелое решение, и если раньше я был свободен, как ветер, то теперь у меня есть семья, которая во мне нуждается, и я не могу просто так взять и оставить их одних. Точку в моих размышлениях поставила моя новая способность. Опытным путем я обнаружил, что могу установить ровно 2 якоря и свободно перемещаться между ними, а значит, смогу беспрепятственно возвращаться домой в любое время. Так что я отдал приказ приступать к ремонту корабля. Следующие 11 месяцев все мои люди, включая меня, занимались сбором материалов для корабля и усиленной добычей ядер аномальных тварей. У меня и так имелся немалый запас последних, но нам нужно было больше, гораздо больше. Дринкинс рассчитал примерное количество ядер, необходимое для полета такой махины, как наш корабль, так что мы постепенно шли к данному результату. И вот, спустя почти год, состоялся пробный запуск нашего бройлера, а что самое главное, прошел он успешно. Это значило, что космос открыт для нас, и мы можем в любой момент отправляться на встречу с фиксерами. Только вот буквально на днях, Алиса сообщила мне радостную новость, она беременна. Это событие невероятно меня воодушевило, ведь мы уже давно пытались, оказалось, что для 2 сильных магов зачатие ребенка, не такой уж и простой процесс, поэтому у аристократов в этом мире, как правило, не больше 2 детей. Они бы и хотели больше, но просто не получается. Вот и мы с моими женами пытались уже более 2 лет, и наконец-то у одной из них получилось. Но сейчас передо мной остро встал вопрос, и как теперь быть? Отложить наш полет, пока не родится ребенок, но ведь тогда мне еще меньше захочется покидать его. Все на свои места расставил разговор с Алисой, которая убедила меня лететь сейчас, ведь я смогу ее навещать в любое время, а она и так находится в окружении служанок и близких людей, которые обязательно о ней позаботятся и обеспечат комфорт. Ну что ж, значит, решено, вылетаем как можно быстрее. Я собрал в просторном зале всю свою команду и рассказал, как обстоят дела. Кто-то уже был в курсе, кто-то нет, но скрывать и не договаривать что-либо я не собирался. Закончив свою речь, я задал прямой и простой вопрос. Кто со мной? Мне, в любом случае, нужна будет команда, и присутствующие здесь ребята достаточно сильные и надежные, но заставлять я никого не буду, пусть решают сами. Космос – это дело сложное и для них совершенно неизведанное. Я понимаю, что это сложное решение, ведь нам неизвестно, сколько времени придется скитаться по вселенной, я обвел взглядом всех присутствующих, так что, выбирайте, друзья, дело это исключительно добровольное. Я с тобой хоть на край света, любимый, ты же знаешь. Ксюша подбежала и поцеловала меня в щеку. Уверена, я понимал, что моя жена, вероятно, самая сильная из всех присутствующих, но подвергать ее лишнему риску не хотелось. Может, лучше останешься с Алисой и присмотришься за ней? Не, ни в коем случае тебя не оставлю. Ксюша помахала указательным пальчиком, даже не обсуждается. Ладно, добро пожаловать в команду. Я тяжело вздохнул, но улыбнулся, посмотрев на нее. Нас можешь даже не спрашивать, ответил барьер за четверых бывших фиксеров, мы точно летим. Принимается, я кивнул ребятам. Кнопка, а что кнопка? Мелкая надулась, посмотрите на него, какой важный, как будто не знает ответа. Куда ты? Туда и я, командир. Я тоже лечу. Юра взял слово, Настя, дорогая, тебя я попрошу остаться и помочь Алисе с беременностью. Он строго посмотрел на жену, на что та состроила недовольную гримасу, но, все же, неуверенно кивнула. Олег всегда схозяин. Шерстяной нисколько не сомневался. Точно, а как же твои дети? Недавно у них с Аленкой родились еще щенки. Взрослые дети присмотреть за мелкие дети, а Лежа был полностью уверен в своем решении, и за Лавинина присмотреть. Ладно, понял тебя, добро пожаловать на борт, Шерстяной. Ассасин всегда следует за своим господином, Агата сделала шаг вперед. Мы с Артуром летим. Эй, а меня спросить? Антимаг возмутился как-то слишком уж наигранно. А что, ты против? Агата вызывающе взглянула на него из-под капюшона. Нет, конечно, но я, может, сам хотел это сказать. Обиженно ответил Артур. Думал, виртуозом стану, хоть слушать будут, а тут опять слова сказать не дают, что за несправедливость. Ладно, заканчивайте свои перепалки, я понимал, что они это в шутку, но сейчас было не время. Рад, что вы оба с нами. Димас, я с вами. Маг времени принял свое решение. А теща отпустит, твое высочество, любил я в последнее время подколоть его. Отпустит, куда она денется, заворчал Димас в ответ на колкость. Я тоже хочу полететь. Инга привстала с места. Она значительно прокачалась за последнее время, но до остальных пока, все равно, не дотягивала. Инга, я попрошу тебя и Аню остаться. Я поднял руку в восстанавливающие жести, Алиса беременна, и кто знает, как тяжело могут проходить роды. Маги жизни могут потребоваться, да и вообще, мало ли, кому может понадобиться ваша помощь в империи. Так и думала, кузина грустно опустила взгляд, но попытаться стоило. Миша, тебя это тоже касается, я обратился к менталисту, ты слишком важен для княжества, и без тебя все, чего мы достигли, может пойти прахом. Понимаю. Поэтому и молчу, спокойно ответил Михаил, хотя, космос посмотреть хочется. Успеешь еще, какие твои годы? Я немного подбодрил его, Игорь, Илья, Раиль, вы тоже остаетесь. Способности Игоря и Ильи будут малополезны в космосе, защищайте лучше город. А я почему остаюсь? Раиль пребывал в растерянности. Прости, друг, но ты княжич, и я обещал твоему отцу, он снова сделал тебя наследником. Так нечестно. Парень явно расстроился, но я понимаю, такова уж моя доля. Шеф, я бы тоже хотел остаться, Василий виновато опустил глаза, не сочтите за трусость, но моя Юля тоже беременна, и я не смогу, как вы, постоянно возвращаться к ней. Хочу быть рядом, да и молодежь кому-то нужно воспитывать. Вот, умное решение, берите пример, меня порадовала такая откровенность парня, и ты абсолютно прав. Кому-то нужно тренировать личный состав и защищать княжество. Соня, я перевел взгляд на могиню крови. В деле. Отлично. Ну а ты, сестра, что скажешь? Осталась только Марта, которая почему-то до сих пор молчала. Мы с Марком давно уже все обсудили. Братик, она сделала театральную паузу. Я видела, что должна быть с тобой, но я хочу попросить тебя взять нас обоих. Хорошо, не вижу в этом проблемы. Марк сильный боец. Только отпустит ли его князь? Да, с ним мы тоже уже поговорили, он не против. Марта уверенно кивнула. Ну что ж, вот и определились, я подвел итог нашему заседанию. Те, кто в команде, отдыхайте, готовьтесь, вылетаем через 3 дня. Я не знаю, сколько продлится путешествие, не знаю, какие опасности нас ждут. Так что задумайтесь еще раз, нужно ли оно вам, время еще есть. Зато я знаю. Марта лучезарно улыбнулась и тепло обняла меня, все обязательно будет хорошо. Провожать нас пришли все друзья и знакомые. Ольга и Джон закатили грандиозное шоу, которое транслировалось по всем каналам. Еще бы, первый космический полет для этого мира, воистину, великое событие. Все три дня, которые оставались до нашего вылета, работяги усиленно загружали на борт корабля технику, провизию, оружие и много всего другого, нужного. Конечно же, я практически до предела забил свое хранилище, которое считал почти безразмерным. Кто знает, сколько мы будем скитаться, и куда нас может закинуть судьба. Алиса и Джессика сквозь слезы обнимали и целовали меня, дед Егор и бабушка Лава тоже не сдерживались. Честно говоря, даже мне хотелось немного намочить глаза, но я стойко держался, стараясь открыто улыбаться своим дорогим людям. Подобная картина происходила повсеместно, с каждым, кто отправился со мной в путешествие. Даже вокруг Шерстяного собралась куча теневых собак и совсем маленьких щенков, каждого из которых он бережно гладил лапой, совсем как человек. Виктор, я всегда знала, что этот день когда-нибудь настанет, но надеялась, что это произойдет не скоро. Императрица обняла меня, как собственного сына. Ты столько всего сделал для нас, что я буду благодарна тебе до конца своих дней. Помни, что у тебя есть дом, и в нем тебя любят и всегда ждут. Возвращайся скорее, а то как же мы без тебя? Не переживайте, ваше величество, еще увидимся и не раз. Вот и как не всплакнуть после таких речей, я буду прилетать, у меня есть способ, да и Алиса скоро родит ребенка, разве я могу их оставить? Церемония прощания подошла к концу, и огромная стальная махина, сменившая название на лавина, тяжело поднялась в воздух. Поскольку бройлер все-таки потерпел крушение, общим голосованием было решено переименовать его, подарив новую жизнь и новую судьбу. Ну а впереди нас ждала неизвестность, новые, неизведанные миры, судьбоносные встречи и целая куча приключений.